Глава 37. Фаина, Софья, Лена, Надежда и Раиса уставились на дверь. Она медленно открылась, показалась женская фигура. «Лида!» — ахнула Горкина. «Не ожидала?» — спросила вдова генерала. «Честно говоря, нет», — ответила Горкина. Лидия села рядом со мной. «Слово «честно» ты произнесла зря. Оно к тебе никак не относится». Потом Лида повернулась к Степану. «Не хотела беседовать с вашей женой, не открыла ей дверь. Вы теперь знаете причину моей нелюбезности». «Понимаю вас», — кивнул Степа, «но придется объяснить всем, что же случилось много лет назад». Лидия кивнула. «Да, я обещала вам сказать здесь правду ради Вити. Глаза мне совсем недавно открыла Людмила. Она в 8 классе влюбилась в Витюшу. Я видела отношение девочки к сыну родственников и ближайших друзей. Другая мать могла бы и встревожиться. Люся хороша собой, умна, никогда не теряется, всегда добивается своего. Но она совершенный ребенок. Виктор старше ее. Вдруг он воспользуется чувством девочки. Вот только я знала. Витя — истинно верующий человек. Он не посмеет Люсеньку даже пальцем тронуть. Никогда не вступит в интимную связь до брака. Смешно, несовременно, но Витя такой. Хоть и неприятно признавать, но сын Раисы оказался намного лучше Кости, который врет, как дышит, и весьма неразборчив в половых связях. Витя же, если не хочет говорить правду, просто промолчит. Отношения покойного Геннадия Сергеевича с крестным сыном были доверительнее, чем с родным ребенком. У мужа и Вити была масса тем для бесед. Они часами разговаривали о книгах, ходили вместе в храм, ездили в паломнические путешествия. Виктор, не очень любимый в своей семье, стал Геннадию родным. Когда мальчика стали выгонять из разных школ за воровство, супруг возмутился. «Это неправда. Витюша не способен на такое. Он кого-то покрывает». Ну и догадался, что крестник страдает за Костю. Муж с Витей почти день говорил, объяснял: «Ты не прав. Если тебя обвиняют в том, чего ты не совершал, изволь сказать. Не я кошельки таскаю, это работа Носкова». Виктор ответил: «Это подло по отношению к другу и к вам. Я не хотел, чтобы правда до вас дошла. Когда Христа судили, он не оправдывался, и я не хочу». Муж тогда решил поговорить с Горкиными. Поехал к ним. Никита, только услышав, что речь идет о Вите, встал и заявил: «Гена, ты прекрасно знаешь, что парень мне не родной. Я его усыновил, свою фамилию дал. Но это все. Дел у меня через край. Заниматься воспитанием подростка не собираюсь». И ушел. «Погодите, погодите», — остановила я рассказчицу. «Недавно Раиса объяснила нам, как узнала, что Витя не вор. Ей это рассказал генерал. Он вызвал мать мальчика к себе, да еще спросил, знает ли Никита, как Виктор якобы деньги таскал. Ваш рассказ не совпадает с версией Горкиной». Лидия дернула плечом. «Виола, вы до сих пор не поняли, что Раисе солгать, как воды выпить? Она своего мужа всегда представляет как образец, на который другие равняться должны. Разве такой человек оставит жену одну, если надо поговорить о сыне, пусть и приемном? Вот она и наплела кружев, чтобы вы, упаси бог, дурно о ее идоле не подумали. Да, Рая обожает мужа. Но она своей любовью Никиту развратила, постоянно ему нашептывала: «Ты гений, ты великий, ты идеальный». Все бытовые заботы в доме чьи? Раисины. Стирка, уборка, глажка, готовка — все на ней. Домработницы нет. Никита был категорически против чужого человека в доме. Однажды Рая сломала палец на руке. Решила на некоторое время поломойку пригласить. Баба пришла в отсутствие Никиты. Их величество прислугу не видел. А потом разразился вселенский скандал. Стакан зубной пасты у барина не там стоит. Подушки на кровати не так уложены, плед криво лежит. Пришлось Раисе с больной рукой самой справляться. «Ты просто мне завидуешь», — отрезала Рая. «Лида, ты не способна на любовь с большой буквы». «Возможно», — согласилась Носкова. «Но то малое чувство, которое у меня есть, распределено между всеми членами семьи. В моем понимании любовь — это пирог. Каждый должен получить свой кусок. Да, я не задыхалась от восторга, когда Гена приходил домой и не отгоняла от него детей. Ни Костя, ни Люся не слышали от меня. Папа с работы пришел. «Людмила, расшнуруй ему ботинки. Костенька, отнеси портфель отца в кабинет и не появляйтесь в столовой. Папочка хочет ужинать в тишине». Таковы порядки в доме Горкиных. Явился господин, подданные трепещут, падают ниц. «У вас царил культ божества по имени Никита. А у нас все любили главу семьи, но не присмыкались перед ним. Когда Витю увезли в больницу с приступом аппендицита, где находилась его мать? На минутку ребенку было то ли 10, то ли 9 лет». Раиса молча смотрела перед собой. Лида усмехнулась. «Ладно, я скажу. Ты не поехала с мальчиком в скорой. Он один отправился». Рая провожала мужа, который собрался на какой-то театральный фестиваль. Чемодан ему складывала. А еще она всегда прогоняла любовниц супруга, когда их отношения с Никитой заканчивались. «Великий, гениальный, необыкновенный, самый талантливый режиссер, на самом деле отвратительный эгоист и жуткий бабник. Все, кто самозабвенно кабелирует, никого кроме себя не любят. Вслух они могут говорить что угодно, но в действительности обожают только себя. Им нравится накал чувств в первые месяцы знакомства. А потом, когда волна страсти спадает, и необходимо строить другие отношения, пожертвовать своим покоем, потратить на другого свою ласку, что-то простить партнеру. О, нет, нет, нет. Дон Жуан мигом убегает. Его радует только отношения без проблем. Но бабы дуры. Нет бы тихо уйти и плакать дома в туалете. Подавляющее большинство начинает закатывать истерики, звонить, требовать объяснений, приезжать домой. Фу-фу-фу. Рая, реши проблему. И жена это делала. Кому-то спокойно говорила: «Это мой муж, исчезни». Кому-то грозила: «Если не оставишь в покое Никиту Сергеевича, больше ни в один сериал не попадешь, ролей хороших не получишь. Слух пойдет, что ты алкоголичка, наркоманка, спидом больна». Костя называл брата и друга отца «кролик могучий». Я слышала эту кличку и, конечно, запретила ее произносить. Но мой сын дал правильное определение Никите. Он — кролик могучий. Позанимался любовью, и все. Бросил партнершу. Подавайте ему другую крольчиху. Теперь о Вите. Лидия набрала полную грудь воздуха. Ему нравились красивые девушки. Это неудивительно. Кстати, Виктор сам внешне очень хорош. Кроме того, он вежлив, красиво ухаживает. Букеты, конфеты, театр, кино, концерты. Никита преподавал в творческих вузах, часто приглашал студентов в свои спектакли, давал им возможность выйти на сцену в роли дворецкого, горничной или еще какого-то малозначительного персонажа. Часто ездил на телепрограммы. Но не сам же он нес кофр с костюмом, который надо надеть в эфире. Поэтому гения на съемке всегда сопровождал Виктор. Он был отчима, камердинером, помощником. И в институтах, где Горкин курс вел, Витя частенько появлялся. Рая присылала мужу его любимый супчик в термосе. Понятное дело, в театре Витя был почти каждый день. И где ему девушку найти? А там, где он бывает? Какие ему девицы попадались? Мир телевидения и кулис целомудрием не страдает. Там в фаворе те, кто по головам шагает, и под режиссера ради выгодной роли ложится. Лидия поморщилась. Раиса сына не замечала. Для меня загадка, зачем она вообще его родила. Совсем крохотного сдала в интернат. Только не надо говорить о тяжелом материальном положении. Денег всем не хватает. Но при живой матери, ни алкоголичке, ни наркоманке, ни смертельно больной, дети редко в приюте оказываются. Витя Раисе никогда не был нужен. Мальчик с Геннадием Сергеевичем откровенничал, а муж мне кое-что рассказывал. Наивный Витя влюблялся, приглашал девушек летом за город. Он и не помышлял о сексе. А девицы нынче только о нем и думают. Одним сам процесс нравится, другие хотят с помощью интимных отношений привязать к себе достойного жениха. И что получалось? Приедет красавица на свидание и спрашивает, где позагорать можно, но чтобы народу не было. Витя ее отведет к холму Нины. Купаться там нельзя, а солнечные ванны принимать можно. Нимфа на одеяло ляжет. «Милый, намажь мне спинку кремом!» Лидия издала протяжный вздох. Ну и приходилось Виктору сладострастницам объяснять. «Ты мне очень нравишься, но давай год пообщаемся. Потом, если поймем, что подходим друг другу, обручимся, и никакого секса до свадьбы». Кое-кто сразу вскакивал и убегал. Другие же смеялись, потом шли пить чай в особняк. Некоторые из красоток видели в доме Никиту Сергеевича. Для студентки театрального вуза или той, кто мечтает стать актрисой, старший Горкин, кролик могучий, намного привлекательнее младшего, чересчур правильного. Стрелка интереса нимфы мигом перемещалась к другому полюсу. Не хочу сказать, что так поступали все, но некоторые — да. «Никита Сергеевич убивал любовниц?» — спросил Степан. «За что?» Лидия развела руками. «Вопрос не ко мне». «Он лишал жизни всех своих нимф», — уточнил Птицын. Лидия рассмеялась. «Ну, тогда бы в стране возник острый дефицит молодых исполнительниц, не зная, почему кое-кто вызывал неуправляемый гнев идола Раисы». «Это вранье», — вызверилась старшая Горкина. «Ты клеветница». И тут в кабинет вошла дочь Лидии. «У меня есть видео», — с порога заявила Люся. «Да не одно». Лицо Раисы превратилось в маску. «Видео?» — воскликнула Елена. «Какое?» Людмила сложила руки на груди. «Мама сказала правду. Я была влюблена в Витю со школьных лет. Смешно, да? Мать часто дома говорила папе. Не понимаю, как можно обожать Никиту до невменяемого состояния, забыть про детей, присмыкаться перед ним. Добро бы Горкин ценил жену, любил ее в ответ. Но он о нее ноги вытирает, хоровод баб вокруг тотема Раи пляшет. А она все терпит». Один раз отец ей ответил: «Ангел мой, к любви это чувство отношения не имеет, это зависимость. Здесь нужен психиатр, не психолог. Правда, я думаю, он тоже не поможет. Утешает лишь то, что обезумевшая Раиса не причиняет зла другим людям. Она не опасна». Мама возразила: «У нее дети заброшены, растут, как сорная трава». Отец остановил ее: «Дорогая, безусловно, младшее поколение нуждается во внимании взрослых. Но когда ребенка слишком опекают, из него ничего хорошего не вырастает. Увы, с генетикой не поспоришь. Посмотри на Костю. Почему он вор? Все у парня есть. По какой причине он нечистоплотен в связях? Мы его этому учили?» «Нет», — ответила мама. «Ты его в храм водил каждое воскресенье, пока сын не подрос и не отказался в церковь даже заглядывать. Почему Витя, воспитанием которого ни Никита, ни Рая не занимались, верит в Бога, умеет дружить, у него твердый стержень, а Костя — полная ему противоположность», — продолжал генерал. «Думаю, в роду Виктора были церковнослужители, монахи, а у меня или у тебя кто-то был соловьем-разбойником. Мы бывшие советские люди, родства не помним, хорошо, если имя деда-бабки знаем. А что у нас во глубине веков закопано, то неведомо. Людмила хорошая девочка, но она на язык невоздержанна и хочет, чтобы все было как ей надо. Мне она хамить побаивается, понимает, мигом от отца жесткий ответ прилетит, а тебе огрызается. В церковь ее и на веревке не затащишь. Актрисой хочет стать. Теперь посмотри на Елену. Та Раису обожает. Ради мамаши на что угодно готова. И Витя такой же. По какой причине дети Горкиных чуть ли не на колени падают при виде родителей? А наши рожи кривят, капризничают, грубят. Мы что, в них мало вложили, наказывали, били, не кормили?» «Нет», — прошептала мама. «Объясни, почему это так?» «Я уже сказал, дурная наследственность», — мрачно подвел итог Геннадий Сергеевич. Людмила улыбнулась. «Ох, как я ревновала Витю и обижалась на него смертельно. Наряжусь в новое платье, прическу сделаю, накрашусь и жду, когда он из Москвы вернется. похвалит мой внешний вид. А Витя улыбнется и молча уйдет к себе в гостевой домик. Один раз я не выдержала. «Витя, правда, я сегодня очень красивая?» Он помолчал, потом произнес: «Люсик, девушкам принято говорить, что они прекрасны, даже если это неправда. Но ты еще маленькая, поэтому я позволю себе сделать несколько замечаний. Одеваться надо по возрасту и, соответственно, моменту. Платье у тебя роскошное, в пайетках, с голыми плечами. Но оно вечернее, а сейчас полдень. И этот фасон совершенно не подходит для девочки. Тебе подойдет что-то простое, учитывая жаркую погоду, из хлопчатобумажной ткани, с маленьким воротничком. Вавилон на твоей голове, ни к селу, ни к городу. Расчеши его, заплети косу. Румянец Марфуши из прекрасного фильма «Морозко» на твоей мордочке ужасен. Брови, ресницы — все катастрофа. Про губную помаду я промолчу. Умойся, Люсик, и более никогда не изображай из себя Гетеру». И ушел. Кто такая Гетера, я тогда не знала, но сообразила, что меня не похвалили. Побежала в свою комнату рыдать от обиды. Назло Виктору и папе, который мне похожие комплименты говорил. К ужину я накрасилась еще пуще. На следующий день поехала на велике в магазин. И, простите, захотела по-маленькому. Заехала в лесок, а там на полянке припаркована машина. Я мигом сообразила, чья она. Девушке, которую Витя одно время в гости привозил, а потом перестал. Но тогда она свой драндулет парковала в нашем дворе. А сейчас спрятала его за посадками. Ревность меня чуть не задушила. Зачем так старательно прятать колеса? Почему не заехать к нам на площадку? Ответ сразу пришел в голову. Витя не хочет, чтобы кто-то видел его девицу. Небось, он с ней решил, сами понимаете, чем заняться. В гостевом домике Витька сейчас живет не один. Родители на лето приехали, значит, парочка на природе решила устроиться. Люся поправила челку. «Сейчас-то я понимаю, как все это глупо звучит, но сделайте скидку на мой тогдашний возраст. Глупость, ревность, обиду. А еще мне неделю назад подарили айфон. По тому времени это была редкая, безумно дорогая вещь, я прямо обожала трубку». Пришла мне в голову идея. Забыла я про магазин, в голове вихрем пронеслось. На нашем участке они не займутся сексом, на общем пляже тем более. Сегодня понедельник, взрослые на работе, старухи купаться не ходят, зато дети рады в воде порезвиться. А где у нас место, куда ребята никогда не пойдут? Это холм Нины. Стопудово они там, и судя по тому, как машину мошки облепили, давно уже развлекаются. Я помчалась на велике к холму Нины. Людмилка умолкла, потом снова заговорила. Там обрыв, холм нависает над пляжем, кусты растут. Я заныкалась в зарослях, подползла на животе к краю обрыва, глянула. Да, в самый интересный момент успела. Чуть от ревности не скончалась. Включила камеру, записываю и думаю, вот пусть только еще раз про косички и не то платье споет, скажет, что надо скромно себя вести. Я ему мигом ролик покажу и пообещаю. Все кино увидят. Рухнет твоя репутация святоши, который до брака девушек даже не целовал. Потом Витя встал, повернулся лицом в мою сторону. Вау, я чуть телефон не уронила. Это не он, Никита Горкин. Девчонка села, я теперь и ее разглядела. Забыла, как зовут любовницу режиссера, но это она с Витей у нас чай пила. А нынче перебралась к его папаше. Почему я сразу не поняла, что на пляже Никита? Меня такие бурные эмоции захватили, что я не рассматривала мужчину. И потом я Витю никогда голым не видела. Издали они с мужем Раисы похожи. Я имею в виду фигуру. Цвет волос у них одинаковый, стригутся оба коротко. Да и я уверена была, что на пляже Витя. Парочка одеваться стала. Я удрала, домой приехала, мыться побежала. Грязной себя ощущала. Вечером Никита с Раисой к нам на ужин, как всегда, заявились. Вот это для меня, подростка, урок лицемерия был. Режиссер, как ни в чем не бывало, жене улыбается, она о нем заботится, пледом плечи прикрывает. Ох, как мне хотелось всем видеозапись показать. Но я сообразила, нельзя, родители меня за это строго накажут. И я стала за старшим Горкиным следить.